Мисс Марпл, к нам идет Реймонд Старр. Какой красивый молодой человек. Мне кажется, его возраст определить трудно. То ли 25, то ли 40 лет. Ну вот, мы и закончили. Сэр Генри, разрешите присесть рядом? Сделайте одолжение. Не хотите ли сигарету? Спасибо. Вас зовут Реймонд. А какое у вас настоящее имя? Когда я стал выступать, меня называли Рамоном. Рамон и Джози, нечто испанское. Но я заметил, что к иностранцам завсегдатай отеля относятся неважно, и взял имя Реймонд, вполне английское. Но это не настоящее ваше имя? Нет, меня действительно зовут Рамон. Моя бабушка родом из Аргентины, но зато второе имя Томас, ну что может быть прозаичнее? Кстати, сэр Генри, вы ведь из Девоншира, из Стейна. Мои родители живут по соседству, в Алмонстоне. Так вы из Старов? Да, именно. Вот бы никогда не подумал. Неудивительно. Видимо, превратности судьбы? Пожалуй, что так. Очень рад, что мы разговорились. Кстати, я сам искал эту возможность. Вы по поводу Руби? Вы угадали. Но тут я ничем не могу помочь. Ее убийца мне неизвестен. Да и наше знакомство с ней вообще поверхностно очень. Вы ей симпатизировали? Да как вам сказать? Она, конечно, умела нравиться. Значит, подозрений никаких? Нет, нет. Иначе, поверьте, я сообщил бы в полицию. Видимо, это одно из тех мерзких преступлений, который совершается без серьезного повода. У двоих людей повод был. Кажется, смерть Руби Кин принесла 50 тысяч фунтов миссис Джефферсон и мистеру Гескеллу. Как? Это же абсурд! Боюсь, мистер Старр, что вы в некотором смысле идеалист. Я идеалист? Да я прожженный циник, мадам. Деньги... Очень веский довод. Возможно. Но вообразить, что они душили эту девушку... Под звуки музыки печальной я вспоминаю желтый плюс и голос женщины прощальной и шум порывистых берез. И первый снег под небом серым среди погаснувших полей, и путь без солнца, путь без веры, гонимых снегом журавлей. Простите, мадам. Вот идет на урок миссис Джефферсон, но она уже опаздывает. Опаздывает на целых 10 минут. Я тоже пойду. Вместе с Аделаидой шел и Хьюго Маклин. Она прошла на корт, Хьюго опустился на скамейку. Не пойму, зачем Адди эти обязательные уроки? Другое дело сыграть партию ради удовольствия. Я тоже люблю теннис, но уроки... Вероятно, чтобы повысить класс игры. Она и так прекрасно владеет ракеткой. Для любительницы, конечно. Черт побери, она же не собирается участвовать в уимблдонском турнире. А кто, собственно, этот молодчик? Откуда он? Похож на южанина. Он из старинной семьи Старов. Деванширец. Как? Быть не может. А в толк не возьму, зачем Адди меня вызвала. А когда она попросила вас приехать? Когда произошло преступление. Она сообщила вам телеграммой или по телефону? Телеграммой. Хотелось бы уточнить, когда телеграмма отправлена? Вот уж не знаю. А в котором часу вы ее получили? Да я ее, собственно, и не получал. Мне продиктовали по телефону. Почему? Где же вы находились? Накануне я уехал из Лондона в Денбери-Хит. Так близко отсюда? Странное совпадение, не правда ли? Мне позвонили, когда я возвращался с гольфа, и я сразу прикатил в Маджестик. Меня уверяли, что... то в Денбери хит нет такой дороговизны, как здесь. Да, это относительно дешевое место. На шикарный отпуск у меня нет средств. А там вполне прилично. Свозите меня как-нибудь на вашей машине. Что? А да, охотно. Вы уходите? Пойду нагуляю аппетит. Скажите, мисс Марпл, он не производит на вас впечатление слегка глуповатого? Глубиной ума он не блещет, но в нем есть нечто приятное. Простите, сэр. Мистер Джефферсон выразил желание, чтобы вы поднялись к нему. Да-да, пожалуйста.